Приближался большой праздник, во время которого, по давней традиции, самые лучшие конные заводчики всей округи собирались под стенами города Кроу, всего в нескольких часах неспешной езды от нашего замка. Как обычно, мать отправляла туда своих людей, чтобы приобрести самых лучших лошадей для своих конюшен, для охраны, для хозяйственных работ и на случай своих выездов, а также на племя. На этот раз с просьбой присоединиться к торговой делегации к ней обратилась Пламена. «Миледи, я неплохо разбираюсь в лошадях и буду рада оказаться вам полезной», — предложила свою помощь девушка. «Я видела нескольких из тех, что вы приобрели в прошлом году. Не в обиду будет сказано, но пару из них я бы не стала покупать. Они, конечно, неплохи, но в ваших конюшнях им не место». «Я не сомневаюсь в твоем умении, Пламена, и не обижаюсь на твои слова. Прошу тебя отправиться на ярмарку и выбрать там тех лошадей, которых ты сочтешь достойными. Не ограничивай себя в средствах. Я велю Логану оплатить все твои приобретения». «Благодарю за оказанное доверие, миледи», — склонила свою голову в знак признательности девушка. «С тобой поедут Логан и Лексли», — сообщила ей мирно. «Логан просто удавится, если какие-то траты пройдут не под его присмотром», — улыбнулась она. «А Лексли тоже неплохой знаток лошадей. В прошлом году он пропустил ярмарку, и вот результат: не все наши покупки оказались на высоте. Возьмите с собой Сандра, ему будет полезно перенять твои познания в лошадях, ну, если ты не против». Вопросительно взглянула на девушку мирно. Пламена с готовностью кивнула и собралась выйти из комнаты. «Да, вот еще что», — замялась мирно. «Я оставлю Чирута в замке, миледи», — не дожидаясь продолжения, договорила за мирну Пламена. «Он благоволит Катарине, она присмотрит за котом». Мирна облегченно вздохнула и слабо улыбнулась. «Я рада, что ты все понимаешь. Вы остановитесь у бургомистра, и мне не хотелось бы, чтобы кот разнес ему полдома за время вашего визита, настроив против себя всех окружающих». Пламена в ответ улыбнулась, опустила глаза и молча вышла. Мирна послала ей вслед долгий задумчивый взгляд. Девушка явно обрадовалась, когда речь зашла о Лексли. У нее прямо засветились глаза. «Ох, бедняга Лексли, иди, одевайся в свою самую прочную броню, защищайся как можешь. Вот-вот падут твои каменные стены, уже недолго ждать», — усмехнулась про себя мирно. Прошло, наверное, уже час, как мы покинули замок. Я, наконец, получил хорошую возможность поговорить с Пламеной. В дороге все одно, больше делать нечего. В голове крутились какие-то обрывки мыслей, и я даже толком не успел их обдумать, а ноги уже посылали коня вперед. И вот я рядом с девушкой. Она едет в глубокой задумчивости. Я не знаю, заметила ли она меня вообще. Как бы поделикатнее начать беседу. Я замучился, придумывая повод для разговора. Не хотелось бы обидеть девушку своими расспросами. «Я не обижусь», — не глядя на меня, вдруг произнесла Пламена. «Что? В смысле, можешь задавать свои вопросы? Ты же для этого подъехал», — взглянула в мое изумленное лицо девушка. «Да не бойся, я не ведьма. Мысли чужих читать не умею», — засмеялась она. Ну и глупая у тебя сейчас рожа, ты бы видел, Сандер. У тебя прямо на лбу все мысли написаны. Продолжала смеяться Пламена. Ну и что же там написано? Угрюмо пробурчал я, из-под лобья рассматривая смеющуюся девушку. И гадать нечего, перестал улыбаться Пламена. Сколько ты меня уже знаешь, а все думаешь, что я колдую? Неправда, я не это хотел спросить. Горячо стал оправдываться я. Хоть мне и было немного не по себе, но я и ни секунды не сомневался, что Пламена не колдунья. Она вдруг обернулась на мои слова или мысли и проницательно взглянула на меня своими внезапно потемневшими глазами. Какая странная девушка, отчего-то мне вдруг стало холодно. Спрашивай, спокойно произнесла она. Я собрался с мыслями, которые роились у меня в голове. Ты правда слышишь мысли животных? Нет, не уверена, кстати, что у них вообще есть свой язык. Просто я могу понимать их чувства, настроение, а они понимают мои. Я подождал минуту, надеясь услышать продолжение. Попробуй еще раз. А ты можешь управлять ими, отдавать им приказы? Нет. Могу снять боль, дать нужную траву, иногда вылечить. Они это понимают и чувствуют. Тебе действительно это интересно? Черт, ну и разговор. Не клеится наша беседа. Что я не так делаю? Научись задавать вопросы. Что? Я подумал, что ослышался. Но вместо ответа Пламена внимательно посмотрела на меня и отвернулась, прекратив разговор. Но не отъехала. И если я не дурак, а не хотелось бы оказаться, то это значит, что она готова со мной разговаривать, просто надо что-то поменять. Да это, в общем-то, и не вопрос вовсе. Понимаешь, все ждут от меня чего-то особенного, как от отца, а я совсем не такой, как он, но вряд ли я буду серым. С мучительным трудом выдал я свою тираду. Облегченно вздохнул и посмотрел на Пламену с надеждой. «Тебя это расстраивает?» «А, нет, вообще-то нет». «А кто расстраивается? Мать?» «Тоже нет. Она уж вообще вряд ли хочет, чтобы ее сын стал серым». «Да точно, нет». «Может, Лексли ждет, что ты станешь серым? Тоже нет? Король? Нет? Тебе это безразлично?» Она посмотрела, как мне показалось, на меня с уважением. «Хорошая позиция», — усмехнулась она. «Ну так что тогда тебя волнует?» «Я и сам теперь не пойму, раз никто не хочет, чтобы я стал серым, чего я так переживаю?» «Сандер, существует много способов стать особенным. Только пойми сперва, зачем тебе это? Что ты будешь со своим даром делать в этом мире?» «Наверное, сражаться?» — неуверенно ответил вопросом на вопрос я. «За что?» «А вот это она сильно сказала. Я уважительно посмотрел на девушку. Логичнее было бы ожидать, что она спросит, против кого. На такой вопрос и ответить-то было бы легче. Я глубоко задумался. Пламена ехала рядом и не тревожила меня разговорами. «А зачем твой дар тебе? Ты что с ним делаешь?» Прерывал я свои бесплодные раздумья. «Сохраняю равновесие». Ни минуты не раздумывая, ответила она. «Между людьми и природой я верю во взаимосвязь всех явлений в мире, в живую и неживую природу и в то, что люди — лишь малая ее часть. Ты любишь животных. А за что ты любишь животных? Быстро поправился я. Девушка еле заметно улыбнулась. Мои усилия она явно оценила. Они не знают предательства и любят нас, единожды выбрав всю свою жизнь. Этого многого стоит. Я вздрогнул, услышав ее слова. Лексли почти так же сказал, когда... однажды. Девушка метнула в мою сторону пронзительный взгляд. Черт, наверное, я разволновался, потому что какое-то мгновение я был уверен, что на меня уставилась пара огромных сапфировых кошачьих глаз. Я моргнул, и морок рассеялся. Пламен уже смотрела в другую сторону, потеряв ко мне всякий интерес. Но был момент.